СССР в 1953 середине 60-х годов. На первом этапе, март-июнь 1953 года, ключевые позиции в руководстве страны заняли новый председатель Совмина Маленков и Берия, назначенный главой Объединенного МВД. Началась первая кампания по осуждению культа личности. Они высказывались за передачу властных полномочий от партийных к соответствующим государственным органам. Началась реорганизация МВД. Была проведена амнистия заключенных. Намечались меры по корректировке национальной политики. Однако партийный аппарат стремился сохранить свое главенствующее положение. Хрущев, занимавший в новом руководстве пост секретаря ЦК КПСС, возглавил заговор с целью отстранения Берии от власти. 26 июня на заседании Совета министров Берия был арестован и вскоре расстрелян как враг партии и советского народа. С лета 1953 года по февраль 1955 года борьба за власть вступила во второй этап. На вершине власти оказались Маленков и Хрущев. После процесса над высшими руководителями МВД Маленков в феврале 1955 года был снят с поста главы правительства. На третьем этапе с февраля 1955 по март 1958 года Хрущеву пришлось вести борьбу за власть с объединенной оппозицией в лице Маленкова, Молотова, Кагановича и других. В октябре 1957 года был лишен своих постов член Президиума ЦК, министр обороны маршал Жуков. В марте 1958 года при формировании нового состава правительства с поста его главы был снят Булганин, поддерживавший оппозицию. Председателем Совета министров был избран Хрущев, сохранивший также пост первого секретаря ЦК КПСС. Он сосредоточил в своих руках все рычаги партийной и государственной власти. На 20-м съезде КПСС, февраль 1956 года, Хрущев в докладе привел многочисленные примеры сталинского режима. Он ставил вопрос о существовании тоталитарной системы и доказывал необходимость реабилитации. В 1956-1961 годах было реабилитировано почти 700 тысяч человек. Это означало не только их освобождение, но и возвращение им честного имени. Среди реабилитированных были не только многие тысячи простых коммунистов и беспартийных, но и ряд видных деятелей армии и партии. Система лагерей и охраны госбезопасности подверглись реорганизации. В декабре 1958 года были приняты обновленные основы уголовного законодательства. Были расширены права союзных республик в экономической и правовой сфере. В январе 1957 года восстановили национальную государственность балкарского, ингушского, калмыцкого, карачаевского, чеченского народов. В 1957 году началась ликвидация отраслевых министерств и создание на местах территориальных советов народного хозяйства. Тогда же было принято постановление об улучшении деятельности советов. В 1957 году произошла реорганизация ВЦСПС, были расширены права первичных профсоюзных организаций, сокращен штатный аппарат. То же самое происходило в Комсомоле. 21-й съезд КПСС, январь-февраль 1959 года, сделал вывод о полной и окончательной победе социализма в СССР и объявил о начале развернутого строительства коммунизма. Для этого нужно было решить ряд задач – построить материально-техническую базу коммунизма, перейти к коммунистическому самоуправлению, сформировать нового, всесторонне развитого человека. На 22-м съезде были внесены положения о возможности внутрипартийных дискуссий, периодическом обновлении партийных кадров, расширении прав местных органов. В 1962-1964 годах велась разработка новой конституции. Против этих реформ активно выступал партийный аппарат. Серьезное недовольство сокращением армии высказали военные. Росло разочарование у интеллигенции. Усталость от шумных политических кампаний ощущали и трудящиеся как в городе, так и на селе. Все это привело к тому, что в 1964 году Хрущев был обвинен в волюнтаризме, политика, не считающаяся с объективными законами, реальными условиями и возможностями, и субъективизме. Он был отстранен от руководства партии и отправлен на пенсию. Первым секретарем ЦК КПСС с 1966 года был избран Брежнев. Председателем Совета министров СССР стал Косыгин. Экономика. В августе 1953 года с программой экономических преобразований выступил Маленков. Он предложил перенести центр тяжести на развитие легкой и пищевой промышленности, а также сельского хозяйства. Главными задачами в области сельского хозяйства он называл повышение урожайности и усиление личной заинтересованности колхозников. Однако с отстранением Маленкова от дел постепенно прекратили действовать и предложенные им реформы. Обеспечить подъем сельского хозяйства Хрущев предполагал путем значительного повышения государственных закупочных цен на колхозную продукцию и быстрого расширения посевных площадей. В 1954 году началось освоение целины. По инициативе Хрущева был провозглашен и начал внедряться принцип планирования снизу. Колхозы получили право вносить изменения в свои уставы с учетом специфики местных условий. Впервые были введены пенсии колхозникам. Им стали выдавать паспорта. Эти меры способствовали подъему сельского хозяйства. Однако с конца 50-х годов экономические стимулы начинают заменяться административным принуждением. Кукурузная эпопея успехов тоже не принесла. Посев кукурузы был увеличен за счет посевов пшеницы и ржи. Ситуация усугубилась кризисом освоения целинных земель, связанные с погодными условиями и с непродуманной системой землепользования, приведшей к эрозии почв. Кризис сельского хозяйства привел к первым за годы массовым закупкам зерна за границей. В июне 1962 года были временно повышены цены на мясо и масло. Это вызвало массовое недовольство и даже открытые выступления в рабочей среде. В итоге всего этого семилетний план 1959-1965 годы был провален. Отказ от курса Маленкова повысил рост производства промышленной продукции. Быстрыми темпами начались развиваться машиностроение, промышленность стройматериалов, электроэнергетика, металлообработка, химия, нефтехимия. Одним из рычагов ускорения развития промышленности власти считали научно-технический прогресс. Наиболее зримых результатов в его использовании удалось добиться лишь в военно-промышленном комплексе и некоторых смежных областях. В 1957 году в СССР был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. 12 апреля Гагарин открыл человечеству дорогу в космос. Радикально изменился топливный баланс страны за счет использования нефти и газа. На транспорте паровозы сменились тепловозами и электровозами. Однако в целом промышленность продолжала развиваться не за счет интенсификации имеющихся мощностей, а за счет строительства новых предприятий. В 1957 году Хрущев вместо отраслевых министерств в области управления народным хозяйством начал создавать территориальные советы народного хозяйства – совнархозы. Советы получили все права на производство и распределение продукции местной промышленности. Эти меры, с одной стороны, укрепили экономические права местных властей, но с другой – больно ударили по единой технической и технологической политике. Поэтому были созданы новые управленческие структуры – Республиканские совнархозы и Высший совет народного хозяйства, ВСНХ. Это сопровождалось значительным увеличением армии управленцев. Но темпы экономического развития неуклонно снижались. Несмотря на все издержки и проблемы, экономика Хрущева носила ярко выраженную социальную направленность. В середине 50-х годов была разработана программа мер, нацеленная на улучшение жизни населения. Регулярно повышались оклады в промышленности, росли доходы колхозников, им стали выплачивать пенсии, были отменены все виды платы за обучение, была сокращена продолжительность рабочей недели, началось широкомасштабное строительство жилищного сектора. В то же время на рубеже 50-х-60-х годов по мере ухудшения экономической ситуации все более отчетливее становилась тенденция решать возникающие проблемы за счет трудящихся. Почти на треть были снижены тарифные расценки на производстве, а цены на продукты повседневного спроса выросли на 25-30%. В руководстве страной все отчетливее становилось понимание необходимости более радикального реформирования экономики с использованием методов экономического стимулирования.